Глава 50. Я только рукой махнула. Никогда с ним не поймешь, где настоящий Эйс, а где актер-кривляка. «Значит, демона разорвало?» — хмыкнув, уточнил он. «Ага. Но до этого он настойчиво преследовал лавку и несколько раз скакнул за нами сквозь миры. Демоны так могут?» «Демоны-конфетка разные бывают. Есть низшие, те, которых ведет лишь голод. Они мало чем отличаются от животных. А некоторых ты и от людей не отличишь, если они того пожелают. Эти и с иными богами могут поспорить. Как он выглядел?» «Почти как те, от которых мы, Славка, тебя спасли, только здоровенный». «Хм, странно. И он преследовал вас по мирам?» «Не должен был. Неудивительно, что лавка испугалась. Угнаться за ней — дело непростое. Такие прыжки — ее стихия, и она мастерски запутывает следы, сдвигая и сплетая за собой межмировые и временные слои. Ты случайно не обратила внимания на его взгляд? Он не показался тебе разумным?» Закончила я и невольно передернула плечами. «Да, показался». Эйс задумчиво кивнул. «Что это значит? Не молчи! Меня же разорвет от беспокойства и любопытства. В демона кто-то вложил разум? Или он лишь притворился низшим, чтобы сбить с толку?» «Лучше бы это было так. Значительно хуже, если им управляли. Ну, то есть кто-то, находясь, быть может, очень далеко отсюда, отдавал ему приказы и смотрел на происходящее его глазами». «Почему это хуже?» — переспросила я, напуганная серьезностью блондина. «А, поняла. Ведь это значило бы, что разорвало лишь слугу, а не хозяина, так?» Он помедлив кивнул. Мне показалось, будто он хотел добавить что-то еще, но передумал. Вместо этого он сказал: «Что ж, лавка выбрала отличное место, чтобы сбить преследователей со следа. Обнаружить ее здесь весьма проблематично. Ураган искажает и разрушает все, искривляя время и пространство. Ни один сигнал не пробьется. Кто бы ее ни искал, он наткнется на непреодолимый барьер, будто лавка на время исчезла отовсюду. А даже если бы кто-то догадался, где она скрывается, подобраться все равно вряд ли бы смог. Это лучший способ сбить со следа». «А не мог кто-то, допустим, нацепить на лавку какой-то маячок, и едва мы покинем ураган, маячок снова укажет наше местонахождение?» «Во-первых, вряд ли на лавку можно что-то незаметно нацепить без ее ведома, она ведь живая. Если же это заклинание, то тем более оно не удержится. Его рассеет общее магическое поле, излучаемое артефактами. Во-вторых, даже если бы что-то было такое, тут, внутри урагана, разрушится все. Он отмоет от чужой магии лучше магической химчистки». Честно говоря, меня изрядно встревожила эта ситуация. Будто мало странных посланий, переданных зиндарийцам, а теперь еще и этот демон с чужим взглядом. А вдруг это связано? Демон смотрел на меня так, будто именно я была его целью. Что он хотел со мной сделать? Точнее, что со мной хотел сделать его возможный хозяин? Разорвать? Похитить? Напугать? «Я разберусь с этим, конфетка», — уверенно пообещал Эйс. Мне хотелось продолжить расспросы, но блондин будто потерял интерес к разговору. Он переключился на комнату и принялся увлеченно ее разглядывать, переходя от одного предмета к другому. А со мной вдруг начало твориться что-то странное. Ни с того ни с сего накатила непонятная усталость. Удивительно, ведь минуту назад не было никаких признаков утомления. Более того, меня переполняла энергия. А сейчас тело вдруг потяжелело и захотелось присесть. Или лучше прилечь. Анализируя собственное самочувствие, я отстраненно наблюдала за тем, как блондин бродит по комнате. За каких-то 5 минут он успел посидеть на летучем кресле, потрогать пузыристые стены, выдав при этом пару фактов о мире Буфруш, в котором их изобрели, пообещать сводить меня в ресторанчик, о котором упоминала фея-диспетчер. Под конец он замер у одной из стен и уточнил: Ты заметила, что тут за перегородкой выход в коридор?» «Нет», — чуть взбодрилась я. «Ого, так у меня получается не комната, а квартира!» А в конце короткого коридорчика обнаружилась спальня. Небольшая, с мягким, будто бы ворсистым на ощупь полом и полукруглым окном, также предупредительно затянутым дымкой. Стены чуть отличались от тех, что в гостиной. Нет, пузыри тоже присутствовали, только вот они были не прозрачными, а словно бы обтянутыми мягким бежевым бархатом, что придавало спальне особый уют. Обстановки минимум. Необычный овальный шкаф, который источал теплый приглушенный свет, выполняя, как видно, еще и функцию ночника. Он чем-то походил на громадное яйцо, вырезанное из непрозрачного горного хрусталя. Миленькая прикроватная тумбочка со знакомым пенистым основанием, столик в углу с установленным на нем зеркалом, которое показалось мне смутно знакомым, и еще несколькими предметами неизвестного назначения, лежащими на столешнице, крохотной старинной шкатулкой, гладким глиняным горшочком, наполненным мелким серебристо-белым песком, и небольшим потрепанным мешком, годящимся, кажется, только на выброс. Но главное, на что сразу же падал взгляд, это кровать. Круглая, с мягкими толстыми бортиками, она больше всего напоминала громадное гнездо на шести длинных гибких серебристых ножках, в настоящий момент по паучьи подобранных. Роскошная, невероятно удобная, так и манящая прилечь гнездо. «О, какая редкость!» — с восторгом прокомментировал Эйс. «За такую кровать многие готовы отвалить сказочные суммы. Ее можно брать с собой куда угодно, можно даже при желании использовать как транспорт. Она приспосабливается под тело, а также генерирует вокруг спящего особое поле для защиты от внешних раздражителей, которое, помимо прочего, способствует идеальному отдыху и расслаблению. К слову, она способна взбираться на любые поверхности и закрепляться там. Знавал я одного парня, который любил на подобной кровати влезать на деревья и спать среди ветвей, как в настоящем гнезде, представляешь?» Его голос доносился до меня будто издалека. «Надо же, я думала, что хозяйке лавки не обязательно спать. С другой стороны, вот именно сейчас мне было как-то нехорошо. Может, лавка доставила сюда кровать, потому что почувствовала это?» «Со мной что-то происходит», — призналась я с зевком. «Боюсь, демон успел наложить на меня какие-то чары. Накатила непреодолимая усталость, и с каждой секундой все хуже. По-моему, я сейчас отключусь». Кажется, Эйза это совсем не напугало. «А я-то гадал, когда это произойдет», — хмыкнул он. «Был уверен, что случится что-то подобное». «О чем ты?» — пробормотала я и пошатнулась. А в следующий момент меня подхватили на руки. Я даже не возражала, поскольку так было намного легче. «Об отдыхе, который так или иначе нужен твоему организму», — ласково пояснил он, прижав меня чуть крепче положенного. «Я не сразу понял, почему ты перестала нуждаться в сне, но потом до меня дошло. Лавка сдвинула временные слои. Она не избавила тебя от сна. Она просто переносила все моменты сна в будущее, как бы откладывая их на потом. А чувство бодрости при этом оставалось. Можно сказать, ты брала его в долг в счет будущего отдыха. Но вечно натягивать резину нельзя, когда-то придется ее отпустить. Настало время платить по счетам. Тебе надо отоспаться за все пропущенные ночи». Я слышала его как сквозь вату. Разум безуспешно пытался вырваться из пут сна, ведь предстояло столько дел, но тело считало иначе. На руках у Эйза было так тепло и уютно. Та трезвомыслящая часть меня, которая вечно сопротивлялась, как видно, уже отключилась, и теперь мне не хотелось, чтобы он уходил. Ведь в его присутствии отступал страх повторного визита демонов и леденящий ужас перед ураганом. Наверное, поэтому, когда он попытался уложить меня на кровать, я вцепилась в него, уже не особо, надо сказать, себя контролируя. «Спи», — шепнул он в самое ухо, пощекотав дыханием. В голосе мне почудилась улыбка. «Обещаю, я буду тут, когда ты проснешься. И вообще никуда от тебя не денусь, можешь не сомневаться. Сладких снов, конфетка». По ощущениям, я проспала всего одну ночь, а не целую вечность, как ожидалось. Хотя ощущения могли и врать. А когда я, наконец, проснулась и разлепила глаза, то первым, что увидела, оказался потолок. И все бы ничего, но он был как-то слишком уж близко. До меня не сразу дошло, что кровать каким-то образом взобралась вверх и повисла, уцепившись гибкими конечностями за специальные скобы. Само ложе при этом располагалось строго горизонтально. Внизу кто-то негромко переговаривался. Подкатившись к ближайшему краю и перегнувшись через бортик, я увидела Эйза и Рокши. Эйз сидел расслабленно, откинувшись на спинку дивана с пенным основанием, как видно, перемещенного из гостиной. Он, наконец, избавился от купленной в моем мире одежды, но и возвращать свою кожаную не стал. На нем была белая и будто бы шелковая рубашка с какими-то затейливыми крючками вместо пуговиц. Неужто хранил ее в своей бездонной сумке? Или лавка по дружбе подкинула? Которая необыкновенно, надо сказать, ему шла. Особенно, когда он вот так небрежно закатал рукава, обнажив мощные запястья, расстегнул крючки на вороте и опустил голову, отчего дерзкие пряди непослушных волос упали ему на лоб. Светлые удобные брюки не стесняли движений, так как он сидел, подвернув под себя босую ногу. Слева от него, над диваном с таким же сосредоточенным видом, завис Рокша. И они увлеченно дулись в какую-то настольную игру, лежащую между ними. Выглядела она занятно. Над плоской черной доской в воздухе зависла небольшая объемная галактика. Несколько планет медленно вращались вокруг центральной звезды. С одной стороны крутилась устрашающая черная дыра, с другой шевелилась хищная, как выяснилось позже, туманность. Снизу затаился какой-то жуткий космический осьминог. Имелись и игровые фигурки, которые, как и все остальные части игры, парили в воздухе над доской в ожидании хода. Они представляли собой человекообразных крылатых существ, возможно, богов. Эйс играл темным, он и в самом деле источал тьму, а чертенок отдал предпочтение светлому, сияющему, как лампочка. Очевидно, игра была очень напряженной, так как у Рокши аж хвостик подергивался от возбуждения. Конечно, мое пробуждение не осталось незамеченным. Эйс поднял голову и улыбнулся. «Доброе утро, конфетка! Выспалась?» Рокши тоже глянул вверх и ворчливо заметил. «Наконец-то проснулась! Давно пора! Эй, сейчас ведь моя очередь ходить!» Он снова погрузился в созерцание игры, как видно, размышляя над следующим ходом. «А что вы тут делаете?» — хрипло уточнила я. «Охраняем твой сон. Я же обещал, что буду тут, когда ты проснешься», — вкрадчиво напомнил Эйс. На меня вдруг обрушились воспоминания о моем поведении, заставив густо покраснеть от смущения и злости на себя. «Боже, что я творила? Ну о чем я думала? Как можно быть настолько не в себе? Теперь мне от него и вовсе покоя не будет. А ведь я до сих пор понятия не имею, кто он такой и какие у него цели. Ох, чувствую, денек предстоит напряженный».